как звезда, вместо сотен тысяч фраз. То, что ты хотел сказать, но не сейчас. Соткан день суеты, кто-то рядом, но не ты. И знакомый огонек душе погас. Не надо слов, их много печали. Не надо слов, они тебя забрали. С тобою мы счастья не знали, все потеряли. Не надо слов, их много печали. Не надо слов, они тебя забрали. С тобою мы счастья не знали. Встречу я рассвет, там, где нас с тобою нет. Задыхаюсь от любви в последний раз. Но ты плачущей души дождь слезами заглушил. И закончилась история про нас. Не надо слов, немного печали, не надо.